Глянув в лицо хозяйки пансиона, она просто умрет на месте. Да и вообще в дрожь бросает при мысли увидеть кого угодно, кроме, может быть, миссис Уайтхед. К тому же ее саму нельзя видеть. Недаром они ее спрятали наверху. Это понятно без разъяснений. Девочкам Уайтхед скажут, наверное, что она заболела, заразна, находится в карантине. В Фаэте был случай, когда одна девушка попала вот так в карантин, и все перешептывались, намекали на что-то. Но Эмилине сейчас только стало впервые понятно, в чем было дело. Тогда вся семья этой девушки уехала на год в Льюистон, а когда возвратилась, у матери был малыш в дополнение к семи старшим, уже совсем взрослым. Кое-кто даже жил отдельно. В том, что жизнь кончена, Эмилина не сомневалась. Осталось тело, но с ним тоже нужно было покончить. Припомнилось, как тело деда лежало перед погребением в церкви на Лосиной горке, и мелькнуло желание оказаться на его месте. Но тут же стало понятно, что это не выход. Ведь в ее теле растет ребенок, а значит, нельзя и думать похоронить его вместе с собой. На лестнице послышались шаги. Дверь отворилась, и с лампой в руке вошла миссис Уайтхед. «Ты очнулась?» Это был тот же спокойный голос, которым она говорила до разразившейся катастрофы. «Да». Миссис Уайтхед подошла поближе, остановилась в изножье кровати. «Миссис Бас говорит, что в Линне у тебя тетушка». «Ой, нет, нет, нет, пожалуйста!» Но даже и умоляя, она понимала, что этого не миновать. «У нас нет выбора. Если только отец ребенка не может загладить случившееся женитьбой». «Не может». Миссис Бас чуть ли не прямо назвала мистера Макбайра. «Неужели миссис Уайтхед не поняла?» «Мне кажется, стоит подумать, чтобы сообщить ему о случившемся. Это немного облегчит положение. Ведь тебе будут нужны деньги, если, конечно, твоя семья сама тебя не обеспечит». «Не они меня обеспечивают, а я их». И тут впервые до нее дошло, что она больше не сможет высылать домой деньги. От ужаса в голове помутилось. «Господи! Она ведь только что получила письмо от Льюка, где как раз говорилось, что с ее помощью они, наконец, начинают вроде бы выкарабкиваться». Подстегнутая этой мыслью, она резко выпрямилась. «Но разве я не могу поработать еще немного на фабрике? Ведь можно же никому ничего не рассказывать!» «Это немыслимо. Ты должна понять, все уже знают». «Да. Конечно». Она замолчала, осознав вдруг, что в самом деле не сможет уже никому показаться теперь, когда сама знает о происшедшем. «Пока твои вещи перенесут сюда, к нам, и ты поживешь здесь, пока все не будет готово к отъезду домой или в Лин». «Домой или в Лин? В Лин». Ослабев, она бессильно откинулась на кровати. «Каково это будет — взглянуть в лицо Ханне? Пожалуйста, попросите тетю ничего не писать родителям». «Я передам ей, что ты просишь об этом», — сказала миссис Уайтхед, поворачиваясь, чтобы уйти. «И, пожалуйста...» Она не знала, как продолжить. Миссис Уайтхед сказала, что ее положение облегчится, если она сообщит виновнику о случившемся, но не была озабочена тем, что пока это не сделано. А ей, Эмилине, было необходимо хоть малое облегчение и участие. Без этого она просто не сможет жить дальше».